Глава 12. Виолетта. Появление бабушки на какое-то время лишило меня уверенности в себе. Я почувствовала себя маленькой девочкой, играющей на детской площадке под присмотром старших. Но самое большое потрясение я испытала, когда, вернувшись в квартиру, где только что ела бабушкины пирожки и выслушивала ее предостережение с большим пакетом из-под купленной накануне одежды, в котором были сложены 3 миллиона евро, которые я попросила бабушку припрятать, я обнаружила, что она заперта. Моя бабушка-фантом. Она что, привиделась мне? Может, я от страха сошла с ума? Но во рту оставался яблочно-коричневый привкус ее пирожков. Я вся в слезах вернулась обратно, быстро вернула деньги в сумку и появилась на кухне, где все ждали моего возвращения, не зная, что им сказать и как себя вообще вести. Решив, что мне не следует их посвящать в мои семейные дела и объяснять, что за человек приходил по мою душу, тем более, что мои друзья уже видели его, когда он передавал мне ключи от квартиры, я сказала, что надо бы позвонить Лазареву и поговорить с ним, посоветоваться о наших дальнейших действиях. — Да подожди ты с Лазаревым, — сказала Таисия. — Что случилось-то? Почему глаза заплаканы? С семьей что-нибудь? — Все в порядке. — ответила я, поскольку не имела права менять наши планы. — Кроме того, мы должны поговорить с тобой, Лена, о твоих делах. Если ты хочешь, чтобы мы помогли тебе вернуть твоих детей, расскажи обо всем, что с тобой произошло. Только ты сможешь объективно, ну или почти объективно, рассказать о своем муже, о ситуации в семье. — Да, хорошо, — закивала головой Лена. — Во-первых, я очень благодарна вам и Зое Григорьевне за то, что приютили меня. Честно говоря, для меня это как снег на голову. Я знала о том, что Борисов мне изменяет, причем в нашей же спальне, когда меня нет дома, не говоря уже об отелях за границей, где он развлекался со своими шлюхами. Я не в лесу живу. Знаю, что многие мужья, которым огромные деньги не дают покоя, и им нужны все новые и новые удовольствия, превращают своих жен просто в домработниц, нянь, словом, в женщин, которые, как могут, хранят огонь в очаге. Под этим я подразумеваю детей, содержание дома и соблюдение внешней добропорядочности и благополучия в семье. Я давно уже смирилась с ролью такой жены ширмы, которая оберегает детей и покой в семье, следит, чтобы дети росли, были хорошо воспитаны, накормлены, одеты, чтобы в доме было чисто, следит за работой няни и домработницы. Понимаете? Это со стороны моя жизнь выглядит сытой и безоблачной. Это и понятно. Не в каждой семье есть няня, домработница. Но в моей жизни давно уже нет радости. Не считая, конечно, радости, которые доставляют мне дети. Но сам факт того, что муж тебя не любит, что унижает при каждом удобном случае, может поднять на тебя руку, унизить, попрекнуть куском хлеба. Все отравлено. Все. Понимаете? «А что случилось вчера?» — спросила я, все еще не понимая, что же спровоцировало Борисова на такие жестокие действия, направленные против жены. «Вчера он сказал мне, что разводится со мной, что собирается жениться на другой женщине и что я могу отправляться, куда хочу. Он меня не задерживает. Я думаю, что он волновался, говоря мне это, потому что с самого утра пил коньяк. Обычно утром он пьет кофе или завтракает. После уезжает на работу. Честно говоря, он много работает, это правда. Но, видимо, он встретил другую женщину, влюбился и теперь не знал, как выпутаться из всего этого. С одной стороны, она, с другой — я, подурневшая от родов и забот мамаша. Она говорила, я смотрела на нее и пыталась представить ее себе в более благоприятной обстановке. Ухоженной, причесанной, с макияжем. Она вдруг поймала мой взгляд и расшифровала его, слабо улыбнулась. Я была красива, иначе бы он не влюбился в меня, да, это так. Таисия, слушая нас, медленно кивнула головой, подтверждая слова соседки. Наши мужчины Петр и Миша слушали молча, не задавая вопросов, и, как мне показалось, чувствовали себя неловко. Словно не заметивши их присутствие, увлеченные своими мыслями, женщина принялась вдруг при них сбрасывать с себя одежду. «И что ты? Что ты ему сказала?» «Я сказала, что никуда не уйду без детей. Сказала, что он пьян. Иначе не сказал бы такое мне, что я не заслужила такого скотского к себе отношения. И тогда он начал оскорблять меня, обзываться, словно сам себя распалял. И когда я разрыдалась, схватив и прижав к себе Танюшу и Аркашу, он цыкнул на няню, которая замерла на пороге, не зная, куда идти и как себя вести. Оттащил от меня детей, чуть ли не выворачивая им руки. Они кричали, няня тоже заплакала. Там такое началось! Он заорал на нее, чтобы она убиралась. Я сказала ей, чтобы она не уходила. Ну, а потом он начал избивать меня и вытолкал из квартиры на лестницу. Вот и все. А дети остались с ним. Думаю, что няню он, конечно, не уволил. Думаю, он проспится и будет вспоминать все это с ужасом. — А раньше с ним такое случалось? — спросила я. — Случалось, конечно, — ответила за Лену Таисия. — Все соседи могут это подтвердить. — Понятно. А в каких ты отношениях с няней? Ты могла бы с ней договориться? — Думаю, что да. Но, с другой стороны, если он ее предупредил, к примеру, запугал, няня Таня — обыкновенная женщина. У нее свои проблемы в семье, ей деньги нужны. — А если ей заплатить? — спросила я. — Она сможет выйти на прогулку с детьми и увезти их туда, куда мы скажем, где мы ее же встретим, чтобы забрать детей? — Я не знаю. Борисов тоже не дурак и понимает, что Таню можно купить. Однако откуда у меня деньги? Что у меня есть? Ведь у нас даже брак не зарегистрирован. — Как это? Да так! Просто свадьбу сделали, платье, лимузины, все такое. Кучу народа пригласили, все красиво и дорого было. Но нас не расписывали. И у меня по документам ничего своего нет. Он даже квартиру, в которой мы жили, записал на свою мать. — Но почему ты согласилась на такие условия? — возмутилась я. — Виолетта, вот когда влюбишься, когда потеряешь голову, тогда и вспомнишь Лену. Мягко, как-то прямо по-матерински заметила Таисия. Лена в подтверждении слов лишь кивнула головой. — Я могу попытаться встретиться с твоей няней, — предложила я. — Даже если предположить, что за ней следят, ну, то есть следят, чтобы ты не попыталась забрать своих детей, то меня-то точно ни в чем не заподозрят. Я подойду к твоей Тане, поговорю, а там уж сориентируюсь, что делать, как поступить. — Я не поняла. Растерянно оглянулась на Таисию Лена. — Что мы можем ей предложить? — Деньги, — сказала Таисия. — Какие у нее, говоришь, проблемы? — Что-то там с братом. Кажется, он наркоман, и его надо лечить. Но он не в Москве живет, в Екатеринбурге. Это я к тому, что он далеко, иначе я бы не взяла ее на работу. Все-таки наркоман, мало ли. — Разберемся, — сказала я, волшебница. — Постойте, мне все это снится или... С какой стати вы будете предлагать ей деньги? Откуда деньги, чьи они? Я же никогда не смогу вернуть этот долг, у меня ничего нет. Я вообще не знаю, что мне делать, понимаете? Быть может, обойдемся как-нибудь без денег. Просто выкрадем детей и все, я уеду в Омск к родителям. — А ты думаешь, Борисов тебя там не найдет? — спросила Тая. — У тебя есть другие варианты? — Надо заставить его забыть о тебе и о детях, — сказала я. Просто надо подумать, как это сделать. К примеру, повесить на него преступление. Как это? Я увидела в ее глазах страх. Быть может, в эту минуту она и пожалела, что оказалась среди нас. Какие-то странные люди, предлагающие ей безвозмездную помощь, да еще и фантазирующие на очень странные темы. Постойте, что-то я не понимаю. А тебе и не надо ничего понимать. Немного жестко произнесла Тая. «Главное, что мы вернем тебе детей, спрячем тебя как следует и обезвредим твоего Борисова. Но это невозможно. Нет таких рычагов, при помощи которых он позабыл бы о своих детях, отказался от них. Просто не существует. К тому же не забывайте, он состоятельный человек. У него много возможностей. А можно я немного поиграю в дальней комнате?» Вдруг спросил Петр, глаза у которого слипались. «Мне программу надо готовить. Я же вам сейчас пока не нужен. — Конечно, иди. Учи наизусть своих кузнечиков. Сказала я нисколько, однако, не жалея о том, что теперь и он был посвящен в одно из наших дел. Рано или поздно он все равно будет в курсе всех планов и событий. Петя подхватил свой баян и вышел из кухни, и вскоре мы услышали его игру. — Где вы его нашли? — спросил Миша, и в его полуулыбке я увидела презрение. — Миша! — одернула его Таисия, вероятно, тоже впечатленная его миной. — Ты чего? Хороший парень. Учится, работает, нам помогает. Кто знает, быть может, когда-нибудь он и тебе поможет. Посмотрю тогда, как ты запоешь. Или заиграешь. Миша покраснел, а потом и вовсе вышел из кухни. За ним вышла Елена, которой, как я поняла, нужно было побыть одной, собраться с мыслями и чувствами. — Он не любит народную музыку, — сказала Тая, глядя ему вслед. — Знаешь, никак не могу понять себя. С одной стороны, мне кажется, что я его люблю и что рядом с ним чувствую себя защищенной. Но с другой, Миша как бы самый ненадежный и немужественный человек, мужчина. Он сделал мне предложение. — Да? Это было для тебя неожиданностью? — В общем, да. — И как? Что ты ему ответила? — Ничего пока не ответила. Понимаешь, не думаю, что мне будет хорошо с ним, как с мужчиной. Но вот с человеком, да, не удивляйся, он не сноб, он хороший. Не знаю, что на него нашло. Так вот, мы с ним будем хорошей парой. У нас много общего, музыка, опять же. А если удастся вернуть ресторан и возвратиться к нашей прежней жизни, то мне большего и не нужно. Вероятно, она увидела что-то в моем лице и замолчала. — Виолетта, у тебя что-то случилось. Я же видела этого человека. Тебя ищут? — Нет, об этом мне ничего не известно. Но просто за мной присматривают. Мои же люди. Ты же понимаешь, что не просто так сначала меня поселили на той ужасной квартире, спрятали. Теперь вот здесь, прямо в самом центре Москвы. У меня родственники, понимаешь? Они беспокоятся за меня. Ты рассказала им, что с тобой случилось, так? Да, конечно. И что они посоветовали? Бежать? Или вообще вернуть деньги этому человеку? Да не важно, что они мне посоветовали. Все равно я поступлю так, как знаю, и как мы с тобой договорились. Теперь многое зависит от твоего Лазарева. Лазарев должен приготовить купчую на имя Миши. А мы, в свою очередь, должны подбросить Борисову улики. И самое главное... Мы должны заставить Иванова подписать все бумаги. Ты уже представляешь себе, как это будет выглядеть? Просто войдем к нему в кабинет, приставим пистолет к виску и все. Виолетта, во-первых, ресторан будет полон людей, его людей. Уверена, что внутри ресторана уже действует подпольное казино. Иначе чего ради бы ему отбирать ресторан? Зови сюда Мишу. Я хочу задать ему несколько вопросов. Подвалы? Конечно, есть. Там все оборудовано было под игорные залы, да только нас постоянно проверяли. Знали, что там уже ничего такого нет, но все равно время от времени заглядывали, и именно в подвал. Но Иванов непростой человек, и вот его-то как раз могут на этот счет не проверять, сказала я. Уж если ему удалось так легко отнять у тебя ресторан, то нетрудно догадаться, что он действовал не один, что у него есть покровители, сообщники в Москве. Мы с Тай обменялись взглядами, она поддержала мое мнение. — Скажи, Миша, что еще интересного в твоем ресторане? Почему Иванов запал на него? Кому он раньше принадлежал? — Да никому. Ну, вернее, конечно, принадлежал какому-то чиновнику, который продал его и переехал на постоянное жительство за границу, в Швейцарию, кажется, — сказал Миша. — А да, этого кому он принадлежал? Я имею в виду изначально, кто его строил? — Кому принадлежал? Одному купцу-мануфактурщику, вернее, даже его вдове, которая после его смерти перестроила особняк, выкупила позади него часть земли, где даже устроила небольшое озеро с лебедями. Было же время. Он судорожно вздохнул, словно захлебнувшись воздухом, а заодно и чужими воспоминаниями. — А что именно она перестраивала, не знаете? Продолжала допытываться я у Миши, пытаясь найти хотя бы крупицу интересного во всей этой истории, за что можно было бы уцепиться в своих предположениях относительно такого огромного интереса Иванова к особняку, превращенному усилиями семейства Зелькиных в ретро-ресторан. Быть может, ваш отец вам что-то рассказывал? Помню, он говорил что-то об изразцах для печей, которые эта мадам выписывала аж из Голландии. Кажется, идея создания зимнего сада тоже принадлежала этой Киселевой. Так фамилия купца Киселев? Да, Киселев. Теперь я точно вспомнил. Я решила заняться этим вопросом. Кто знает, может, сам особняк, его стены хранили какие-то тайны или сокровища. И узнав об этом, Иванов решил выкупить дом, чтобы в спокойной обстановке исследовать его. Но что же там такого могло храниться, чтобы из-за этого были убиты ни в чем не повинные люди, целая, по сути, семья? Мише исключительно повезло, что доктор, нанятый специально для того, чтобы отправить его на тот свет, отпустил его. Весь разговор продолжался на фоне звучащих за стеной упражнений Петра. И Миша уже неосознанно, словно весь его организм противился этим звукам, морщился и всем своим видом выказывал недовольство, чем сильно злил меня. «Петя!» — позвала я Петра, не в силах и дальше наблюдать за мучениями Миши. Кроме того, мне давно уже пора было отправляться в сторону Садовой Самотечной, поближе к дому, в котором проживали Таисия с Леной Борисовой, чтобы попытаться хотя бы увидеть ее детей, прогуливающихся с няней Таней. Думаю, что я тоже, как и Миша, где-то глубоко на уровне подсознания оттягивала эту поездку, это действие, которое наводило на меня оторопь и вызывало неясный прохладный страх. Хотя ничего же особенного я не собиралась предпринимать. Увидеть Таню, познакомиться с ней и, если получится, поговорить о возможности выкрасть детей. Петр вернулся без Баяна. — Поехали, — сказал я с видом самоубийцы. — Лену позови. — А меня возьмете? — спросила Таисия. — Думаю, тебе лучше остаться здесь, отдохнуть. Зачем тебе лишний раз нервничать? Оставайтесь с Мишей, подумайте еще над тем, почему именно ваш ресторан решил отжать Иванов. Или... — Тая, ты же взрослая. Попытайся, пока нас не будет, разобраться в своих отношениях с Мишей. Кроме того, постарайся взглянуть на него как бы со стороны. Понять, что он за человек и можно ли ему вообще доверять. Словом, не очаровывайся им, чтобы потом не сильно разочаровываться. Это не моя мысль, но она мне очень нравится. Я вообще пользуюсь этой жизненной формулой, чтобы легче жилось. — Что ж, мудро, — усмехнулась Таисия. — Обязательно возьму на вооружение. Так что останешься? Конечно. Заодно и ужин приготовим с Мишей. Кстати говоря, он неплохо готовит. Сказал я, решив напоследок посыпать сахару на голову трусоватого и начинающего раздражать меня Миши. Лена вышла к нам, кутаясь в одеяло. Вид у нее был больной. Лена, я понимаю, что тебе тяжело и что ты не в лучшей форме, но нам нужно действовать. Я произнесла это, понимая, что эти слова были обращены не столько даже к Лене, сколько ко мне самой. Промелькнула мысль, она еще часто будет мелькать, искриться, маячить где-то в суматохе и хаосе надвигающихся кровавых событий. А может, бросить все, пока не поздно? Да избежать со своими миллионами куда подальше? Кто они мне такие? И почему я должна заставлять их самих решать свои же проблемы? Но кто-то сильный, уверенный в себе, возможно, бутон моего начинающего формироваться самосознания, заставлял меня совершать поступки один за другим. И уже не было сил остановиться. Да что там, даже бабушка, которую я любила всем сердцем и которой доверяла больше всех на свете, и та не нашла в себе силы, не подыскала нужных слов, чтобы остановить меня. Думаю, во мне уже тогда бурлила пенись по жилам кровь моих родителей. Сложное химическое соединение которой сложилось в мощный код ДНК преступницы. И это они. Мои родители виноваты во всем, что случится позже. Да только кто ответит за все? Кто? Хорошо, поехали. Лена отдала одеяло Таисии, набросила куртку, которую мы купили ей в Аркадии, никак не отреагировав на подарок, из чего я сделала вывод, что она вообще в тот момент была как бы не в себе. И мы втроем вышли из квартиры.